Глава 1023. Охладевшее сердце. Часть 1. Пуф, пуф, пуф. Из четырех углов одновременно вышли четверо одетых в серебристую экзоскелетную броню людей, больше похожих на роботов, чем на живых существ. В такой броне обычный человек после нескольких недель тренировок мог легко пробить средней толщины деревянную стену. «Учитель, в знак уважения к вам мы будем использовать максимальную мощность, даже если это грозит перегрузкой», — приглушенным голосом сказал человек, лицо которого было скрыто под броней. «Вперед!» Четверо учеников одновременно бросились к Лушину. Внутри брони раздался скрежет начавших вращаться гидравлических шестеренок. Четыре фигуры, устремившись вперед, с силой врезались в Лушина. Вырвавшаяся из брони огромная сила порывом сильного ветра пронеслась по скраду. Экзоскелетную броню, весившую больше 70 килограммов, не каждый мог выдержать. Человек, способный носить подобные доспехи, не мог быть слабаком. «Аэр!» — яростно зарычал один из них. Лушен широко развел руки. Затем его ладони двинулись вперед. Схватив кулак пытающегося ударить его человека, он пнул другого локтем. «Смотрите внимательно, это волчья форма!» — внезапно зарычал он, атаковав одновременно двоих своих учеников. Бум, бум. Огромная сила, отбросив этих двоих в сторону, столкнула их с двумя другими. Послышался грохот. Четверо людей, буквально свернувшись в клубок, кубарем покатились по земле. Лушен выпрямился. Следующие. Вскоре кто-то унес четырех людей, стенавших на земле. Никто даже не сомневался, что их травмы были несерьезными. Рядом с мастером Ваном можно было не бояться последствий. Именно поэтому все легко согласились на предложенное Лушином испытание. Они привыкли не бояться травм. Тренируясь в зале девяти жизней, они никогда не сдерживали силу своих ударов. Этого от них требовал Лушен. И они следовали его приказам, ведь боевым искусствам нельзя научиться, просто выполняя физические упражнения. Суть боевых искусств – бой. Грохоча тяжелой металлической броней, в центр зала вышли еще четыре серебристые фигуры. Все они дружно окружили Лушена. «Бейте!» – тихо сказал Лушен. Взгляды четырех людей сосредоточились на стоящем перед ними человеке. Страх в их сердцах быстро исчез, сменившись возбуждением. «Вперед!» Яростно закричав, ученики одновременно бросились на Лушина. Бум! Лушен стоял неподвижно, позволяя четверым людям безнаказанно его бить. Бум, бум, бум! Четверо людей набросились на него сразу с четырех сторон. На миг им показалось, что они врезались в гигантское металлическое дерево. Огромная сила отдачи сокрушила надетую на них броню, заставив ее прогнуться и деформироваться. Хотя все четверо находились под гипнотическим внушением, они не смогли удержаться от вскрика, почувствовав боль. Слишком слабые, резко схватив одного из своих противников за голову, Лушен одной рукой поднял его вверх. «Почему ты тайком от меня купил так много экзоскелетной брони?» Бум! Он небрежно отбросил человека в сторону. Бум! В металлическом полу появилась глубокая вмятина. «Вы кем хотите стать? Слабыми мышами или гордыми львами?» Тело Лушина содрогнулось. Огромная сила разметала по помещению оставшихся учеников. Все трое, отлетев на десяток шагов назад, посмотрели на свою броню. Она была деформирована и частично разрушена. Увидев это, они пришли в ужас. Это была экзоскелетная броня из специального сплава. Было удивительно, что кто-то может уничтожить ее всего лишь при помощи плоти. Бай Цзюньчен, зайдя в склад, рассмеялся. «А я ведь вам говорил, что не стоит слепо полагаться на экзоскелетную броню. Это вещь, вызывающая зависимость, если ее использовать слишком часто. В итоге вы даже не заметите, как начнете регрессировать». Одна из учениц, женщина с рыжими волосами, внезапно сорвала с себя верхнюю часть брони. Открылось белокожее, красивое лицо. Было сложно поверить, что всего три месяца назад эта женщина весила больше 170 цзиней. Сейчас ее вес снизился на 70 цзиней. Причем процент жира был чрезвычайно низок. Ее тело было сильным и гибким, словно у безжалостного леопарда. «Хун Ци, ты уверена?» — улыбнувшись, посмотрел на женщину Бай Цзюньчен. «Учитель очень силен». Это убедило Хун Ци. Ее глаза светились фанатизмом. Вместо разочарования она ощутила сильное стремление получить такую же, как у Лушина, силу. В отличие от других, она была толстой не потому, что не могла похудеть. Все дело в том, что она культивировала технику, требующую большого веса. Поэтому она специально набирала вес. Она пришла поклониться Лушину, когда узнала о произошедшем в семье Бай. Услышав о славе зала девяти жизней, Она решила бросить вызов Лушину, но была побеждена Бай Цзюньчином. После этого она присоединилась к главному классу Лушина. Похоже, за ней, как и за семьей Бай, стояли чрезвычайно влиятельные силы. Хотя она никогда об этом не говорила, это можно было понять по ее ежедневным расходам. Плюс спортивные автомобили и проживание в элитном комплексе. А после тренировок ее забирал личный водитель. Все это показывало, что ее семья была более влиятельной, чем семья Бай. Возможно, в ваших глазах металл – самая прочная вещь в мире. Лушен напряг верхнюю часть тела. На его рельефных, бронзовых мышцах не было ни одной царапины. Не было даже капель пота. Он небрежно сжал рукой кусок экзоскелетной брони. Скрип. С резким скрежетом кусок брони начал деформироваться и сжиматься. В мгновение ока он превратился в металлический шар. Но в моих глазах этот металл – всего лишь хрупкая безделушка. Лушен снова сжал руку, и металлический шар в его руке превратился в брусок. Ученики зала девяти жизней с завистью наблюдали за своим учителем. В их глазах при виде этой небольшой демонстрации вспыхнуло фанатичное восхищение. Хун Ци, Бай Цзюньчен и остальные смотрели на Лушина с искренним благоговением. «Вы тоже могли бы обрести такую силу», — глубоким голосом сказал Лушен. Затем небрежно отбросил в сторону металлический брусок. «Но вы, ребята, похоже, решили сдаться. Рассчитываете на эти бесполезные игрушки?» Его взгляд пробежался по лежащим вокруг горам экзоскелетной брони. Все они были закуплены оптом одним из бизнесменов из числа учеников, а после выкуплены учениками зала девяти жизней. Поначалу Лушен ничего не имел против, но потом у учеников, купивших броню, постепенно начала развиваться зависимость. К счастью, Бай Цзюньчен вовремя заметил эту проблему и сообщил Лушену. После этого они некоторое время думали, что с этим делать, и результатом из раздумий стала сегодняшняя сцена. Лушен сказал, что разрешит пользоваться экзоскелетной броней только тем, кто сможет его ранить. Даже если это будет всего лишь царапина, он позволит им использовать броню по собственному усмотрению. К сожалению, только в мечтах им все виделось прекрасно, а реальность оказалась жестокой. «Я не буду против, если вы решите использовать посторонние предметы», — сняв разорванную рубашку, Лушен надел пиджак от костюма. Это был просторный черный костюм, скрывающий его накачанную фигуру. Но нельзя использовать внешние усилители в ущерб тренировкам. Конечно, вы можете подумать, независимо от того, насколько упорно мы тренируемся, сможем ли мы стать такими же сильными, как термоядерное оружие? Сможем ли мы стать такими же мощными, как лучевая пушка? Нет. Но вспомните, о чем вы подумали, когда впервые зашли в зал девяти жизней. Первая мысль. Внезапно прорычал Лушен. «Учитель, я был неправ». Стоящий на коленях человек поднял защитный щиток, открыв смущенное лицо. «Не волнуйтесь, я как можно быстрее избавлюсь от доспехов, и больше никогда. Замените их вспомогательными устройствами», — оборвал его Лушен. «Я не против вспомогательных устройств. В конце концов, техники боевых искусств не всемогущи, и мы должны идти в ногу со временем. Интернет, разведка, фотографирование, расчеты и тому подобное – это те вещи, которых нам не хватает». «Да, я понимаю». Мужчина слегка кивнул. Его звали Аншер. Он был сыном известного бизнесмена из соседнего города. Экзоскелетная броня была самым ходовым товаром компании его отца. Именно благодаря этому он смог так быстро организовать доставку Вань Мин такой крупной партии товара и обеспечил учеников зала девяти жизней самой высококлассной экзоскелетной броней. Возможно, их уровень подготовки был не самым лучшим, но благодаря влиянию своих семей они многое могли себе позволить. Благодаря тому, что 99% людей не могли стать менталистами, зал девяти жизней Лушина стал для них настоящим открытием. К сожалению, зал девяти жизней все еще был очень слаб, но несмотря на это, чтобы нанести кому-то урон, им не нужен был экзоскелет. Более того, без него они били сильнее, чем с ним. Если бы раньше им кто-то сказал, что такое возможно, они бы ему не поверили. Но испытав это на себе, они поняли, что в мире существуют ужасающе мощные техники. Говорят, на планете Ирнада есть техника боевых искусств, которая делает тело живого существа сильнее, прочнее и выносливее. Понизив голос, сказал Аншер. «Учитель, ваше наследие очень на нее похоже. Я никогда не был на Ирнада», — уверенно заявил Лушен. «И никто оттуда мне ее не передавал». Аншер, Бай Цзюньчен, Хун Ци и остальные, услышав это, вздрогнули, словно что-то поняли. В настоящее время было популярно несколько боевых техник. Возглавляло список истинное боевое искусство Моту. Это искусство состояло из трех объединенных техник. Одной из них было наследие страны Моту, где ноги были основным инструментом атаки. Это была техника нанесения ударов кончиками пальцев на ногах, как если бы они были усеяны шипами. Второй была техника красного бронированного кулака, привезенная из какой-то далекой страны, известная своими простыми, но эффективными приемами. И, наконец, техника Геру. Это была чем-то похожая на джиу-джитсу борьба. На самом деле, было очень мало людей, культивирующих эту технику. В конце концов, сейчас был век технологии, и независимо от того, насколько вы были сильны, лазерная пушка или пистолет все равно был эффективнее. Поэтому единственными культивирующими ее людьми были ценители боевых искусств. В городе Аньмин, по приблизительной оценке, половина целителей боевых искусств были членами зала девяти жизней. Остальные либо были не в курсе существования зала, либо просто предпочитали тренироваться в одиночестве. Глава 1024. Охладевшее сердце. Часть 2. По правде говоря, единственное, что могла сделать большая часть занимающихся боевыми искусствами людей при помощи своих навыков, это разрешить конфликт, вспыхнувший среди таких же, как они, простых людей. Но в сравнении с полицией и армией они ничем не отличались от обычных обывателей. Кроме того, правовая система сейчас была очень строгой, и не будучи осторожным, можно было легко нарушить закон. Неважно, насколько хорошо вы деретесь, вам не сравнится с оружием. Именно поэтому ученики были так ошеломлены, увидев, как Лу Шен голыми руками смял фрагмент экзоскелетной брони. В технике Лу Шена они увидели будущее боевых искусств. Благодаря ей боевые искусства не станут всего лишь показательным видом спорта. Когда они покинули склад, было уже темно. Отказавшись от предложения одного из учеников его подвести, Лу Шен отправился домой пешком. Сегодня он смог немного размяться и увидеть мощь этой так называемой экзоскелетной брони. Это была всего лишь бытовая технология, не более того. Подключив в библиотеке интернет, он нашел много информации на эту тему. В основном здесь доминируют школы боевых искусств Моту и красной брони. Последний, в основном, выбирают женщины. Для самообороны от разных неблагонадежных элементов. Существовало множество кружков, занимающихся физическим воспитанием детей. Это был отличный источник дохода. Но их даже с натяжкой нельзя было назвать школой боевых искусств. Люди, занимающиеся боевыми искусствами, в этом мире мало чем отличаются от обычных спортсменов. Они зарабатывают деньги, участвуя в различных соревнованиях и работая частными тренерами. Правда, тренерами они могут работать только после того, как получат несколько наград. Лу Шен шел ночью по проселочной дороге. Справа от него тянулась черная вспаханная земля, со стороны которой доносился стрекот сверчков. Слева над дорогой нависали приземистые, полуразрушенные старые здания, в окнах которых время от времени мелькал свет. Из зданий доносился едва слышный галдеж, чья-то ругань и плач детей. Внезапно Лу Шен остановился. На левой стороне дороги стояли две фигуры. Одна высокая, вторая низкая. Увидев Лу Шена, люди, выбросив окурки, направились к нему. Ван Му, когда один из мужчин приблизился, стало видно его худое, бледное лицо. В чем дело? Взгляд Лу Шена скользнул по лицам мужчин. Он тут же узнал того, что был ростом пониже. Дин Нин, а я все гадал, когда же ты придешь? Что-то ты задержался. Сняв пиджак, он бросил его на траву рядом с дорогой. Наклонив голову сначала в одну сторону, затем в другую, захрустел шеей. Взгляд Дин Нина был сосредоточен на его выпирающих мускулах, которые даже внешне выглядели крепкими, словно металл. Его сердце внезапно пропустило удар, когда он вспомнил полученную не так давно оплеуху. Помимо воли он замедлил шаг. Его глаза наполнились страхом. «Чжэн Хуань, если ты мне сейчас поможешь, я прощу тебе все долги», — посмотрел он на высокого мужчину. Одетый в прямого кроя спортивный костюм, мужчина держал в руке светло-желтую цепь. Лицо было усталым и изможденным, словно он долгое время находился в постоянном стрессе. «Ладно, я помогу тебе разобраться с этим вопросом», — шагнув вперед, он встал напротив Лу Шена. Лу Шен прищурился. Его мышцы начали медленно раздуваться, разгоняя по телу силу. Мужчина, которого звали Чжэн Хуань, поднял руку с цепью вверх. «Ты когда-нибудь слышал о поглощении жизненной силы?» «Поглощение жизненной силы? Что это?» С этим человеком было что-то не так, каким-то он был странным. В его взгляде было что-то такое, что Лушину очень не понравилось. Вуш. Внезапно желтая цепь, подобно ядовитой змее, устремилась к его левому плечу. Скорость цепи была быстрее удара Диннина, что Лушина удивило. Похоже, Чжэн Хуань не хотел его убивать. Он выбрал место, не опасное для жизни. Подняв руку, Лушен хлопнул ладонью по желтой цепи. Его тело молнией метнулось вперед. Красная звезда, разорви облака. Высоко подняв ногу, он резко опустил ее вниз. Земля с грохотом раскололась. Тело Лушина, превратившись в тень, с ужасающей силой врезалось в Чжэн Хуаня. Но в следующее мгновение его заблокировала дюжина желтых цепей. Они переплелись, образовав вокруг него сферу. Бум! Правый кулак Лушина яростно врезался в желтую сферу. Прогремел взрыв. Желтая цепь, взорвавшись, разлетелась в разные стороны. После того, как Лушен разбил барьер, его кулак по инерции пронесся по воздуху. Чжэн Хуань, тем временем, воспользовавшись его секундной заминкой, отпрыгнул в сторону. Встал в стойку в нескольких метрах от него. «Лети, дракон золотого пламени!» В какой-то момент вокруг Чжэн Хуаня закружилось большое облако золотой пыли. Бесчисленные пылинки начали объединяться, формируя золотого одноглазого металлического дракона, похожего на длинную змею. БЖЖЖ. Металлический дракон, зарычав, устремился к Лушину. Он был настолько быстрым, что в мгновение ока, облетев мужчину по кругу, оказался у него за спиной. Бум! Обернувшись, Лушен рукой схватил металлического дракона за голову. Сотрясший его удар был настолько сильным, что его ноги вошли глубоко в землю. Высоко парящая звезда небытия. В следующее мгновение все его мышцы вздулись. По телу прошла волна, устремившаяся к правой руке. Затем его кулак внезапно метнулся вперед. Бум! Когда его кулак пронзил воздух, последний взорвался облаком белого тумана. Вырвавшаяся из облака прозрачная, извивающаяся волна устремилась в направлении Чжэн Хуаня. Лушину тоже досталось. Дракон когтями распорол ему спину. Двое мужчин почти одновременно покатились по земле. Глаз дракона, еще даже не успев приземлиться, негромко закричал Чжэн Хуань. Вырвавшийся из глаза металлического дракона золотой луч врезался в правое плечо Лушина. Пыша. Огромной силой луч пронзил правое плечо Лушина. Дзинь. Ударом наотмашь Лушен рассек золотой луч. Отлетев назад, его тело перевернулось в воздухе. Коснувшись рукой земли, он обеими ногами приземлился на землю. На его теле не осталось даже царапины. Как такое возможно? Стоящий в стороне Диннин выглядел ошарашенным. Это же, золотой драконий глаз, способный пробить даже броню линкора. Он собственными глазами видел, как золотой глаз дракона Чжэн Хуаня пробил полуметровый борт корабля. Менталисты, как и мастера боевых искусств, разнились по уровню силы. Хотя он тоже был менталистом, со своей силой, в лучшем случае, он мог управлять небольшим линкором. Чжэн Хуань был другим, настоящим менталистом, способным в одиночку управлять большим линкором. Хотя линкоры, в большинстве своем, управлялись автоматикой, время от времени все же требовалось вмешательство менталиста. В противном случае достаточно было бы присутствия обычного капитана. Для менталиста физическая сила была не важна. Что действительно показывало могущество менталистов, так это их способность маневрировать линкорами. Они становились такими же верткими, как плавающие в море рыбы. Но сейчас золотой драконий глаз, способный пробить броню линкора, не смог пробить кожу Ван Му. Чжэн Хуань, ты с ума сошел? Дин подумал, что Чжэн Хуань намеренно поддался. Осмелился поддаться в такой ожесточенной схватке. Он что, хочет умереть? Чжэн Хуань, тем временем, медленно поднялся. В уголке его рта выступила кровь. Все было не совсем так, как думал Диннин. Он не поддавался, а просто хотел показать Лушину, насколько он слаб и заставить сдаться. Именно поэтому он метил в плечо, а не в какие-либо жизненно важные точки. Но в результате Лушен пошевелил плечом. Только что нанесенный удар был достаточно сильным, чтобы заставить его кожу зудеть. Сколько лет прошло с тех пор, как кто-то смог заставить его кожу зачесаться? Он попытался вспомнить, но не смог. Собравшись с мыслями, Лушен снова перевел взгляд на стоящего неподалеку Чжэн Хуаня. «Ты очень хорош», – тихо сказал он. «Вырвать из моего тела три волоска, одно это можно назвать большим достижением. Как ты смотришь на то, чтобы присоединиться ко мне?» Он медленно протянул руку. Он не мог не заметить обреченность, промелькнувшую в глазах Чжэн Хуаня. Это был человек без будущего, надежд и ожиданий. Хотя он и не понимал, в чем крылась причина. Но кроме того, Этот человек был очень силен, хотя он пробыл в этом мире совсем недолго, и его сила не достигла даже 1 миллиардной процента от силы его главного тела, однако то, что этот парень смог его зацепить, эксперта уровня великого мастера, было огромным достижением. В конце концов, то, что он смог заставить его вспотеть и смог вырвать из его тела волос, о чем-то договорило. Если бы этот человек был в 2 раза сильнее, он смог бы пробить его кожу, а будучи в 10 раз сильнее, он смог бы разрушить его мышечный слой и добраться до внутренних органов, а угроза его внутренним органам означала угрозу его жизни. Это было слишком опасно. Что скажешь, тебе это интересно? Посмотрел на Чжэн Хуаня Лушэн. Растерянный взгляд собеседника немного его озадачил, но это не имело значения. Неважно, глуп этот человек или нет, главное, что он был достаточно силен. Вместо того, чтобы задуматься, Чжэн Хуань и Дин Нин посмотрели на Лушэна, как на безумца. Действительно, не зря говорят, что люди, занимающиеся боевыми искусствами, достигая вершины, сходят с ума, внезапно почувствовав усталость, сказал Дин Нин. Он подумал, что человек, на которого он затаил обиду, оказался дураком, психопатом. Ван Му ведь был силен, очень силен. То, что он смог довести свои боевые навыки до такого уровня, пусть и с помощью имплантированной под кожу брони, было очень впечатляюще. Он даже смог выстоять в бою с менталистом. Но на этом все. Похоже, его разум был недостаточно ясен. Эту гипотезу подтверждали его недавние слова. Как обычный человек мог предлагать менталисту к нему присоединиться? Менталисту высшего уровня. Как такое возможно в здравом уме? У тебя нет семьи и нет друзей. Нет никого, за кого стоило бы держаться, и нет ничего, к чему стоило бы стремиться. Нет даже врагов. Потерявший смысл жизни бедолага, пристально посмотрев в глаза Чжэн Хуаня, спокойным тоном сказал Лушэн: «Давай, я даже позволю тебе меня ненавидеть. Поставь перед собой цель меня убить. Стань еще сильнее». Он медленно, шаг за шагом, приближался к Чжэн Хуаню. «Но до тех пор ты должен быть на моей стороне». Дин Нин хотел что-то сказать, но внезапно обратил внимание на Чжэн Хуаня. Последний сильно потел. Его лицо было бледным, а из уголков рта, не останавливаясь, стекла кровь. Нанесенный только что удар действительно так сильно его ранил, этот удар явно был всего лишь выстрелом из пневматической пушки, совершенным имплантированным в тело устройством. «Я вижу, что у тебя нет никакой цели, я тебе ее дам». Подойдя к Чжэн Хуаню, Лушэн, схватив мужчину за волосы, легко поднял его в воздух. Затем, выпрямив указательный палец, направил его в правый глаз Чжэн Хуаня. «Запомни это чувство, это страх смерти». «Чи?» — брызнула кровь. Глава 1025. Расширение. Часть 1. А-а-а. Наполненный болью вопль, отразившись от ветхих домов, разнесся по полю. Чжэн Хуань упал перед Лушэном на колени. Опустив голову, он прикрыл руками лицо. Кровь, просачиваясь сквозь его пальцы, капала на землю. По мере того, как почва окрашивалась в красный цвет, воздух наполнялся слабым запахом ржавчины. Перестав обращать на мужчину внимание, Лушэн, обернувшись, направился к стоящему в стороне Дин Нину. Этот парень был менталистом. Когда противник взламывал защиту менталиста, он становился простым слабаком, ничем не отличающимся от обычного человека. Они были слабыми, и это не могло не печалить. Пользуясь силой, угнетать слабых — это было последнее, чего он хотел, а он теперь был сильным. Дин Нин помимо воли задрожал, увидев приближающегося к нему Лушэна. Он уже понял, что Чжэн Хуань не поддавался. Боль от выколотого глаза, должно быть, была мучительной. Даже наблюдая за Чжэн Хуанем со стороны, он чувствовал, как по его спине пробегают мурашки. «Что, что ты собираешься делать?» Невольно он отступил назад. Да, он был менталистом, но всего лишь новичком, которого только недавно повысили в звании. Он никогда не участвовал в настоящем бою. Сейчас было мирное время, расцвет империи. Где в современном обществе можно было увидеть такую жестокую сцену? Ты. Начав отступать, Дин Нин едва не упал, споткнувшись о камень. «Знаешь ли ты, что за любое нарушение правил нужно платить?» Молниеносно выброшенная вперед ладонь Лушэна схватила лицо Дин Нина. Бум. Гу-гу, гу-гу, гу-гу. «Алло, здравствуйте. Это Институт разума. Чем я могу вам помочь?» — зазвучал из трубки приятный женский голос. «Могу я узнать точное местоположение менталиста DFS-4436, прошептал стоящий в телефонной будке неряшливо одетый мужчина, вынув изо рта сигарету. Люди подходили и уходили. Маленькая девочка с двумя хвостиками, которую за руку держала мама, с любопытством посмотрела на мужчину через стекло телефонной будки. Мать что-то сказала девочке и, потянув ее за руку, оттащила малышку в сторону. «Здравствуйте. Точное местоположение менталиста, который вас интересует, неизвестно. Но вы можете платно оставить искомому человеку заявку и, если другая сторона согласится». Бум. Повесив трубку, мужчина покинул телефонную будку. Снаружи ярко светило солнце. Натянув на голову капюшон, он остановил проезжающее мимо такси. Забравшись в машину, протянул водителю листок бумаги. «Простите за беспокойство». «Спасибо». «Без проблем». Посмотрев на записку, водитель ввел в навигатор адрес. После этого пассажир откинулся на спинку сиденья и, достав телефон, открыл раздел с сообщениями. Чжэн Хуань все еще не ответил. «Не знаю. Я послал запрос через институт, но он не открыл мне свое местонахождение. Он даже запретил определять его местоположение. Чем он, черт возьми, занимается? Он же не собирается отказаться. Мы сражаемся плечом к плечу на протяжении стольких лет. Он ведь не сдаться?» «Не знаю. Не думаю, что он такой человек. Но, если вспомнить о том, что произошло в его семье, ребенок, которого он столько лет растил, оказался не его. Жена нанесла ему такой удар, а я с самого начала его предупреждал. Как могла старшая дочь семьи Гарус внезапно в него влюбиться? Но он не слушал. Сказал, что я не верю в любовь». Мужчина ненадолго задумался, после чего удалил последнее предложение. «О вере в любовь. А его родители? Они рано ушли. Никого не осталось. Тогда мы сейчас либо найдем его, либо разойдемся». Другая сторона не ответила. Мужчина убрал телефон и, вздохнув, закрыл глаза. «Чжэн Хуань, ты действительно решил отступить?» Он ненадолго задумался, вспоминая прежние времена, как они вместе учились, вместе сдавали экзамены и вместе прорывались. Но посмотрите на Чжэн Хуаня сейчас. После того, как умерли его родители, единственными, кто заставлял его жить, были жена и дочь. Но оказалось, жена его просто использовала, как прикрытие. Дочь не была ему родной, а он об этом даже не догадывался. Его лучший друг погиб, защищая его. Когда он попытался добиться справедливости, обратившись в полицию, его уволили с работы. Он был тяжело ранен и изгнан из пограничного альянса. Хотя он был высокоуровневым менталистом, у него не было линкора, которым он мог бы управлять, и он был вынужден стать охотником за головами. А теперь он даже отказался от экспериментов по контролю разумом, которыми занимался с несколькими своими товарищами. «Семья Гарус слишком безжалостная», – пробормотал мужчина, после чего, очистив голову от печальных мыслей, закрыв глаза, откинулся на спинку сиденья. Зал девяти жизней. В вестибюле переоборудованного склада, небрежно подхватив с земли весивший 50 цзиней металлический шар, Лушен бросил его следовавшему за ним Чжэн Хуаню. Со свистом пролетев по воздуху, металлический шар, замедлившись, остановился в метре от Чжэн Хуаня, затем медленно облетел его по кругу. Один глаз Чжэн Хуаня был закрыт черной повязкой. Хотя его лицо стало еще бледнее, он выглядел гораздо более оживленным, чем когда Лушен впервые его увидел. В его одном единственном уцелевшем глазу время от времени вспыхивал слабый отблеск ненависти и одновременно благодарности к Лушену. «Каково это – избавиться от чувства обреченности?» – жестко спросил Лушен. «Вообще-то, ты должен меня поблагодарить. Даже самые мощные космические корабли без энергии – всего лишь груда металлолома». «Космические корабли не все металлические», – огрызнулся Чжэн Хуань. «Тогда замени металлолом на хлам», – равнодушно пожал плечами Лушен. «Что ты от меня хочешь?» – прямо спросил Чжэн Хуань. «Во-первых, я по уши в проблемах. Меня притесняет и преследует одна влиятельная семья». Лушена это не волновало. Он просто был заинтересован в Чжэн Хуане. Он встречал много несчастных людей, но мало кто из них походил на Чжэн Хуаня. Его тело скрывало какую-то смутную тайну. «И еще кое-что», посмотрев на Лушена, сказал Чжэн Хуань. «Никто из окружавших меня с детства людей хорошо не заканчивал. Правда, разве не об этом ему рассказывала Ван Цзин?» Сердце Лушена дрогнуло. «Со всеми людьми, кто хорошо ко мне относился, кто был мне близок, происходили различные несчастья», уверенно заявил Чжэн Хуань. «Мои родители, мой дядя и брат. Раньше я думал, что мне есть на кого полагаться и надеяться, но, к сожалению, все оказалось ложью, все оказалось иллюзией». Порывшись в столе, Лушен вытащил из него тонкое, желтое приглашение. Небрежно бросил его Чжэн Хуаню. Держи, поедешь завтра со мной. Чжэн Хуань поймал золотистый прямоугольник. На приглашении было написано: гарнизон города Аньмин, от полковника Тьерри. Раскрыв его, Чжэн Хуань увидел, что это было приглашение на боевой смотр в военный гарнизон города Аньмин. Один из моих учеников, племянник полковника Тьерри. На этот раз я хочу набрать учеников среди военных. Предложу им присоединиться к залу девяти жизней. Лушен был очень уверен в своей технике контроля сознания. Он был уверен, что армейские способы промывания мозгов не шли с ней ни в какое сравнение. Пришло время расширить его зону влияния. «Что ты собираешься делать?» – опешил Чжэн Хуань. «Что собираюсь делать?» – Лушен усмехнулся. Даже при свете дня его улыбка выглядела мрачной и холодной. «Тебе не кажется, что город Аньмин слишком разобщенный? Я хочу, чтобы мои ученики управляли всеми сферами жизни нашего города». Хотя Чжэн Хуань не понимал, к чему именно Лушен стремится, по его спине пробежал холодок, когда он это услышал. «Этот мир такой большой, но ты говоришь, что в нем нет для тебя места. Значит, ты должен выжечь его для себя каленым железом». Развернувшись, Лушен двинулся вглубь зала девяти жизней. «Твое тело слишком слабое. Начиная с завтрашнего дня я буду обучать тебя боевым искусствам. Конечно же, ты должен заплатить за обучение». Чжэн Хуань стиснул зубы. По какой-то ему самому непонятной причине из глубин его сердца поднималось необъяснимое беспокойство. Повернув голову, он увидел висящую на белой стене карту всей империи Моту. Город Аньмин, в котором они жили, находился в крайнем левом углу карты, на нижней стороне розовой планеты. «Властный, жестокий и амбициозный, я хочу посмотреть, как далеко ты сможешь зайти», подавив дрожь в сердце, Чжэн Хуань, развернувшись, направился к двери. Он не сбежит, пока не победит Лушина. Временная тренировочная база в городе Аньмин, возглавляемый полковником Тьерри элитный полк тренировался здесь на протяжении нескольких часов. Основное внимание уделялось рукопашному бою. Сегодняшняя тренировка была посвящена одолению врага без оружия. Тренировочная форма войск империи Моту была темно-зеленой, с черными лампасами. Плечи покрывали погоны с шипастыми знаками отличия. Эти шипы, наверное, представляли опасность на тренировках, поскольку были ни много ни мало, длиною в палец. Каждый солдат носил двухкомпонентную наплечную броню с гнездами для вставки шипов и весивший 30 цзиней рюкзак. В нем лежали маленькие осколочные гранаты, светошумовые гранаты и несколько небольших метательных кинжалов. Еще был однозарядный лазерный пистолет. Полковник Тьерри был высоким крепким мужчиной с густыми бровями и большими круглыми глазами. На одной стороне шеи виднелся шрам, оставленный диким зверем во время высадки на одну из неисследованных планет. Ему было больше 40 лет. У него не было детей, но был племянник, рано оставшийся без родителей, к которому он относился, как к родному сыну. Стоя с ним рядом, его племянник сейчас с нетерпением смотрел на край полигона. К ним быстро приближались два темно-зеленых военных джипа. «Отряд, смирно, направо», — громко скомандовал полковник Тьерри. В общей сложности на плацу присутствовало 32 человека. Все они были элитными бойцами военного округа Аньмин. Они были отобраны им для участия в региональных соревнованиях. Он не единожды слышал, как его племянник рассказывал о Ван Му, мастере зала девяти жизней, боевые навыки которого были столь удивительны, что его за глаза называли человеком-роботом. Он отправился в дом семьи Бай, чтобы лично осмотреть место боя и только увидев все собственными глазами, он отправил Ван Му приглашение. Хотя он не верил, что гражданские боевые искусства могут достичь такого уровня мощи. Должно быть, Ван Му использовал какую-то высокотехнологическую экзоскелетную броню. Так он тогда подумал. Но в любом случае, сегодня он узнает, что собой на самом деле представляет этот парень. Когда он поправил черные шипы на плечах, они почти слились с темно-зеленой формой, издалека выглядевшей как плотно облегающий тело доспех. Хотя форма обладала защитными свойствами, она была не такой гибкой, как броня. В этом была разница между военными и гражданскими технологиями. Глава 1026, глаза 1026, расширение, часть 2, пам, пам. Из остановившегося вдалеке джипа один за другим вышли несколько человек. Кроме показывающего дорогу солдата, все остальные были одеты в свободную черную одежду, покрытую декоративным узором в виде облаков. На груди, напротив сердца, был вышит иероглиф 9. Это было трое мужчин. Двое были высокими и сильными, Третий выглядел очень худым. Калиан, племянник полковника Тьерри, не удержавшись, прошептал: «Дядя, тот человек, что идет впереди, среди них самый сильный. Это наш учитель. Также он является основателем зала девяти жизней. Его зовут мастер Ван Му». Когда он заговорил о Ван Му, его лицо наполнилось благоговением. Это не могло не огорчить полковника Тьерри. Он мог позволить своему племяннику кем-то восхищаться, но никак не поклоняться. Поскольку поклоняться, значит, принижать себя. С этим чувством человек никогда не сможет догнать другого. По мере приближения Ван Му и его группы полковник Тьерри все сильнее чувствовал исходящую от этих троих мощную ауру. Нет, это была не аура, а скорее своеобразное подавляющее поле. В первую очередь это касалось шагающего впереди лидера, Ван Му. Бугрящиеся на его теле мышцы словно были высечены топором. Казалось, что каждый его шаг сотрясал землю, но на деле его шаги были не тяжелыми, а скорее четкими. Каждый шаг был в такт сердцебиению, что заставляло людей чувствовать себя некомфортно. «Влияет шагами на сердцебиение», задумчиво пробормотал стоящий позади полковника Тьерри мужчина средних лет. Среди присутствующих он единственный был одет не в военную форму. Мужчина был облачен в длинный белый халат, повязанный широким белым поясом, на котором был вышит символ империи Моту, свирепая серебристая гидра. Этого человека звали Фернандо. Он был специальным внештатным консультантом военного гарнизона. Кроме того, он являлся основателем крупнейшей сети тренировочных центров «Красная броня», открывшихся в нескольких ближайших городах. Я использовал этот прием, когда проходил испытание на девятый дан техники «Красной брони». Когда Фернандо, раскрыв ладонь, легонько щелкнул пальцами, испытываемое всеми чувство давления исчезло. Техника «Красной брони» имела в общей сложности 10 данов. Он смог получить 9-й профессиональный дан и был в одном шаге от вершины. Можно сказать, в технике «Красной брони» он достиг уровня мастера. Он был мастером, нанятым военными, поэтому ему не нужно было искать причину, чтобы присоединиться к сегодняшнему мероприятию. И с его статусом и рангом будет вполне естественно, если он победит другую сторону. Это было бы позором, если бы он проиграл. Перед приходом он узнал, что человеком, которого его попросили испытать, был Ван Му, основатель зала девяти жизней. Он слышал о зале девяти жизней, основанном неким Ван Му, от других мастеров боевых искусств. В этом учреждении действительно обучали боевым искусствам, но ему было далеко до основанной им школы боевых искусств Юньлин. Ради любопытства он пришел пораньше, чтобы познакомиться со своим будущим противником, и он его не разочаровал. Щелк, обойдя полковника Тьерри, он направился навстречу Лушену. Ван Му, опустив голову, Лушен посмотрел на него сверху вниз. «Школа боевых искусств Юньлин, выйдя вперед», — сказал Бай Цзюньчен. Фернандо сдержанно улыбнулся. Этот старший, внезапно только что вышедший вперед юноша, преградил ему путь. Так быстро. Фернандо поспешно скрестил перед собой руки, ставя блок. Сила всего его тела, быстро трансформировавшись и объединившись в одно целое, влилась в его руки. Стальная цепь останавливает поток. Он тихо зарычал, и экзоскелетная броня на его руках зашевелилась. Бум. Руки Бай Цзюньчина столкнулись с его руками. Бум. Эти двое отступили назад почти одновременно. Сердце Фернандо дрогнуло. Этот похожий на ученика юноша смог нанести такой сильный удар. Возможно, он просто родился с невероятно мощной физической силой. Он отступил на несколько шагов назад. Его лицо наполнилось удивлением. Благодаря своему боевому пути он мог культивировать различные техники укрепления тела, поэтому его сила была намного больше, чем у обычных мастеров. Но молодой человек перед ним. «Вам двоим есть о чем поговорить. Это Фернандо, наш внештатный консультант по боевым искусствам. Он пришел сюда, чтобы помериться с вами силой». Полковник Тьерри смог ясно оценить силу удара Бай Цзюньчина. «Мастер Ван, где вы нашли человека, обладающего столь выдающимся талантом?» Он посмотрел на Бай Цзюньчина. Нанесенный им удар был настолько сильным, что удивил даже его. Движения, приемы, шаги, все было обычным, просто хорошо отработанным. А вот сила. «Меня зовут Бай Цзюньчен. Я присоединился к залу девяти жизней 2 месяца назад. Полковник, прошу меня простить. Увидев только что, как кто-то преградил дорогу моему учителю, я, не сдержавшись, дал волю рукам». Учтиво поклонившись, сказал Бай Цзюньчен. «Присоединился 2 месяца назад». Полковник Тьерри и Фернандо переглянулись. Другая сторона специально указала на это, что говорило о ее намерениях. Что касаемо того, правда это или нет, как это проверить, как может тот, кто тренировался всего 2 месяца, быть таким сильным? Ничего страшного, не нужно так волноваться. Цель нашей сегодняшней встречи – демонстрация своих боевых достижений. Улыбнувшись, сказал полковник Тьерри. Он посмотрел на Фернандо. «Мы можем начать?» – прямо спросил Лушен. «Я пришел сюда, чтобы показать людям, что такое настоящая техника боевых искусств». Его свободный боевой костюм плотно обтягивал мускулистую фигуру. Его рука была в 2 раза толще, чем у обычного человека. «Схватка – это бойня». Протянув руку, он раскрыл ладонь. «Посмотрите на мои руки». Полковник Тьерри, Фернандо и другие скрестили взгляды на его ладони. Там виднелся слабый, пугающий кроваво-красный узор. «Хотите ли вы сами управлять своей судьбой?» Вибрирующий голос Лушина распространялся во все стороны, словно он говорил через громкоговоритель. В следующее мгновение тела всех военных, включая Фернандо, сотрясла дрожь. Их взгляды едва заметно изменились. «Давайте сразимся». Лушен внезапно сжал ладонь. Бум. Воздух вырывался из 5 его пальцев, словно мощные струи воды. Этот приглушенный звук тяжелым молотом отдавался в сердцах каждого. Щелк. Некоторое время солдаты, стиснув зубы, пытались сопротивляться, но вскоре их захлестнула волна сильных эмоций. 10 минут спустя. Вскоре Лушен с Бай Цзюньчином на машине покинули полигон. Результатом сегодняшней поездки стала договоренность. Он будет обучать их своей технике боевых искусств. Благодаря отличной физической подготовке, при помощи техники контроля сознания, Лушен легко смог убедить людей в своей непобедимости. Пока он будет непобедим, никто не сможет его предать. Видя в нем воплощение силы, все будут фанатично ему поклоняться. Благодаря множеству спусков в различные миры, он смог создать совершенно новый боевой путь, который объединился своими техниками боевых искусств и техникой контроля сознания. Он назвал его 10 путей истребления эмоций. Истребление эмоций не было истреблением желаний, а уничтожением индивидуальности живых существ. Поскольку Лушен разбирался только в душах и сознании людей, да, 10 путей истребления эмоций было эффективно только против людей. Он воздействовал этой техникой на каждого, кого побеждал. Хотя внешне они выглядели свободными и независимыми, постепенно они проникались к нему чувством восхищения и поклонения. Это сбыло пугающее состояние, похожее на фанатизм, и полное отсутствие всех остальных эмоций. Активировав технику 10 путей истребления эмоций, Лушен показал людям свою руку. Это подействовало не только на солдат, но и на полковника Терри, посеяв в глубине его сердца семя истребления. Именно в этот момент он осознал всю мощь этой техники. Последствия при неправильном использовании этой техники могли стать катастрофическими. Поэтому он не собирался никому ее передавать. Одной его техники 9 витков жизни было достаточно, чтобы ученики зала 9 жизней всю жизнь усердно учились. Что же до самой сильной его техники, да, 10 путей истребления эмоций, ее мог культивировать только он один. Сидя в джипе с закрытыми глазами, Лушен отдыхал. Он вспоминал времена, когда еще был очень слаб. Видя страдания живых существ в наполненном хаосом мире небесных дьяволов, он поклялся исправить этот неправильный мир. «За это время я стал слишком бесчувственным». Лушен перетянул обе ладони специальными черными повязками, используемыми в бою. «От прошлой сострадательности к нынешнему одиночеству. Хотя я стал намного сильнее, чем раньше, я больше не испытываю тех чувств, что испытывал раньше». Открыв глаза, он посмотрел в окно, на кружащиеся снаружи листья. «Что заставило вас двоих начать заниматься боевыми искусствами?» — тихо спросил Лушен. Кроме солдата-водителя, в машине находились Бай Цзюньчен и Чжэн Хуань. Бай Цзюньчен улыбнулся. «Чтобы надо мной не издевались. Моя причина довольно тривиальна – защитить себя». Чжэн Хуань некоторое время молчал. «Ты меня заставил». Его лицо скривилось, словно от зубной боли. Лушен с Бай Цзюньчином засмеялись. «Моя главная цель», — Лушен сдержанно улыбнулся, — «исправить этот несправедливый мир. Думаю, достойная цель». Сидящие в машине люди почему-то содрогнулись. «Разве у нормального человека может быть такая цель? Однажды я внезапно понял, что мир, в котором я живу, наполнен страданиями. Мир погряз в хаосе и войнах с демонами. Тогда я поклялся, что однажды стану достаточно сильным, чтобы установить в своем мире новый порядок». Лушен говорил спокойно, словно рассказывал не свою историю, а совершенно другого человека. Но оказалось, мой мир полон могущественных людей. Мне пришлось заплатить слишком высокую цену за обретение силы. Я обидел многих людей и нажил множество врагов. Но что самое странное, сейчас я больше не чувствую гнева, что ощущал тогда. Он раскрыл перевязанную черной повязкой широкую ладонь, твердую, словно камень. Вы понимаете, путь, которому я тогда следовал, утратил свою актуальность. Если человек забывает о цели, к которой стремится, он становится машиной, повышающей свою силу ради силы. Учитель. Бай Цзюньчен не знал, что сказать. Чжэн Хуань заговорил после долгого молчания. Я думаю, мы должны идти вперед, несмотря ни на что, делая то, что задумал. Если у вас есть какие-то цели, просто делайте все возможное, чтобы воплотить их жизнь. Это как судьба. Если человек не будет сопротивляться, он обречен на то, чтобы полностью утратить надежду. Ты все еще хочешь меня убить? Мы же теперь, вроде как, друзья. Внезапно улыбнувшись, спросил Лушен. Мы останемся друзьями даже после того, как я тебя убью, хмыкнул Чжэн Хуань. Этот человек был настолько толстокожим, что спросил, друзья ли они, после того, как выбил ему глаз. У вас есть друзья, которые выкалывают людям глаза. Вообще-то, я выколол тебе глаз для твоего же блага. Ты должен меня поблагодарить, рассмеялся Лушен. Я отблагодарю тебя, когда убью, в том ему ответил Чжэн Хуань. Чем дольше Бай Цзюньчен их слушал, тем больше поражался. Значит, этому таинственному человеку действительно глаз выколол учитель, а теперь эти двое сидели рядом, шутили и смеялись. Это было очень странно. Глава 1027 Культивирование. Часть 1. Расширение зала девяти жизней происходило даже быстрее, чем ожидал Лушен. Скорее всего, свою роль сыграла Дао десяти путей истребления эмоций, несколько раз примененная им на военно-тренировочных сборах военного гарнизона. Благодаря этому всего за 10 дней ему удалось подчинить весь гарнизон города Аньмин. После этого он лично принял в свой основной класс четверых учеников. Бай Цзюньчен, его брат и хунцы в руках Лушена стали мощным оружием. Они постоянно провоцировали все окрестные школы боевых искусств. Главные тренеры этих школ были избиты на глазах у своих учеников. Естественно, после этого у людей к этим школам не осталось никакого интереса. В боевых искусствах, следуя своему боевому пути, каждый предпочтет сильнейшего. Потому что никто не захочет изначально быть слабее других. Слава зала девяти жизней распространялась с бешеной скоростью. Благодаря поддержке семьи Бай ученики зала девяти жизней располагали всеми нужными расходными материалами и ресурсами. Постепенно формировалась организационная структура. Лушен закрыл класс по похудению, оставив из внешних только класс предварительной подготовки. Новички некоторое время проводили в подготовительном классе, где подвергались различным испытаниям. Зал девяти жизней был разделен на три части: форму волка, форму журавля и форму птицы вермилион. Все шло своим чередом. Лушен контролировал организацию дистанционно, передавая свои приказы через Вэй Ханьдуна и его сестру. Не успел он глазом моргнуть, как пролетел месяц. За окном заметно похолодало. Зал девяти жизней фактически превратился в мощную организацию, за спиной которой стояли сотни полноправных членов. Кроме нескольких сотен основных членов, были тысячи второстепенных. В сферу их влияния входил сам город Аньмин и три соседних с ним города, гарнизоны которых были тесно связаны с гарнизоном полковника Тьерри. Лушен, наконец, мог насладиться покоем, но вместо этого он решил продолжить тренироваться. К этому моменту плата за обучение во внешнем классе больше не была главным источником его дохода. Теперь он больше полагался на магазины и торговые центры, находящиеся под его защитой. А еще он открыл свою сеть клубов. Особенно процветал бизнес охранных компаний. Всем этим в основном занимался Бай Цзюньчен. Лушен же, уединившись, занялся дальнейшими приготовлениями. Щелк, достав ключ, Лушен открыл дверь. Это был арендованный еще Ван Му дом, в который он возвращался теперь очень редко. Большую часть времени он проводил в зале девяти жизней. С каждым днем людей там становилось все больше. Бай Цзюньчен из семьи Бай был всего лишь одним из них. Хун Ци и присоединившиеся позже члены школы тоже обладали отличными навыками и были хорошими бойцами. Некоторых из своих учеников Лушен назначил руководителями филиалов зала девяти жизней в соседние города. В их числе были Аншир и Хун Ци, которые возглавили филиалы в Дунчуане и Фэй. От этих двух городов до Аньмина было всего 2 часа езды. Поэтому каждый второй день они приезжали в штаб на тренировку. Если б филиалы находились дальше, у них могли бы возникнуть с этим проблемы. Это было главной причиной, почему Лу Шен приостановил расширение. Зал девяти жизней был еще слишком молод. Ядро школы было еще слишком слабым, чтобы действовать самостоятельно. Лу Шен бродил по квартире, распихивая по карманам вещи, которые собирался взять с собой. Он чувствовал, что вот-вот совершит следующий прорыв. Трансформация эндокринной системы его организма в третью жизнь была почти завершена. В любой момент мог начаться переход на четвертый уровень, трансформацию крови. Сегодня он собирался официально сменить место жительства, купить собственный дом. Собрав некоторые вещи и документы, Лу Шен покинул квартиру. Закрыв дверь, направился к лифту. Дверь лифта внезапно открылась, и из него медленно вышла выглядевшая невероятно усталой Чжэньхэ. Ее лицо покрывал легкий макияж. Длинные волосы были завязаны в хвост. На ней были надеты светло-голубые узкие джинсы и короткая розовая футболка. Длинные ноги и крутые бедра невольно притягивали взгляд. Они буквально столкнулись лицом к лицу. «Ты вернулся?» Чжэньхэ несколько секунд присматривалась, прежде чем узнала Лу Шена. Лу Шен стал намного сильнее. Если бы не его неизменный темперамент и внешность, она бы подумала, что это совсем другой человек. «Да, собираюсь в ближайшие два дня переехать», — кивнул он. «Поздравляю», — улыбнувшись, — сказала Чжэньхэ. «Спасибо», — ответил Лу Шен. «Кстати, несколько дней назад тебя искали какие-то люди. Поскольку тебя дома не было, они оставили вещи, которые собирались тебе отдать у меня». «Подожди, сейчас я тебе их вынесу», — поспешно сказала Чжэньхэ. «Вещи», — удивился Лу Шен. «Люди из его окружения могли позвонить ему в любое время. Зачем кому-то понадобилось искать его дома? Почему было не связаться по телефону? Тогда это были люди, не входящие в его ближний круг. Кто бы это мог быть?» Он задумался. Чжэньхэ, тем временем, на мгновение скрывшись за дверью своей квартиры, вскоре снова вышла за порог с черным пакетом в руках. «Вот, один из этих людей, самый старый, носил очки. Он очень медленно говорил. Он чем-то похож на тебя, так что я думаю, что он, скорее всего, твой родственник». Улыбнувшись, она протянула Лу Шену пакет с вещами. Сердце Лу Шена дрогнуло, когда он услышал эти слова. «Точно, Ван Му ведь не сирота. У него есть родители, но он разорвал с ними все связи. Что же касаемо родственников? Из них к нему хорошо относился только родной дядя». Взяв пакет, он заглянул внутрь. Там лежала какая-то домашняя выпечка. Она была завернута в черные листья, похожие на листья цзунцзы. Под свертком лежало письмо. Порывшись в воспоминаниях своего предшественника, Лу Шен узнал, что старший дядя раньше часто его навещал. Он уговаривал Ван Му вернуться домой, признать свои ошибки и помириться с родителями. Из-за этого он перестал общаться и со своим дядей. Но несмотря на это, дядя продолжал о нем заботиться. Время от времени он присылал ему еду и приглашал на новогодние праздники. Несколько раз он даже пытался заплатить вместо Ван Му за аренду. Подумав об этом, Лу Шен вытащил телефон и разблокировал номер дяди, который его предшественник поместил в черный список. Прошлый Ван Му, хотя ему уже было немного за 30, продолжал оставаться упрямым великовозрастным ребенком, с незрелым мышлением. Но теперь все изменилось. Дядя Ван Му был обычным человеком. Он не мог узнать, что его племянник является главой зала девяти жизней. Но несмотря на это, он его нашел. Лу Шен подозревал, что тем, кто его нашел, был сын его старшего дяди, его двоюродный брат, который вот-вот должен был жениться. Ван Му узнал об этом, когда встречался с ним в последний раз. Его кузену, Ван Чену, было 27 лет. Он встречался со своей девушкой на протяжении 7 лет и, наконец, решил жениться. Развернув письмо, Лу Шен быстро пробежался по нему глазами. Текст письма был больше похож на сообщение. В нем говорилось о том, что Ван Чен скоро женится и что он хочет выпить с Ван Му своего свадебного вина. Кроме того, его кузен смог поступить в хороший университет. Он хотел заодно отметить и это событие. Было ясно, что его старший дядя пытается устроить ему встречу с родителями. Однако, дело было в том, что, просмотрев память Ван Му, Лу Шен сам не взлюбил этих людей. «Что случилось? Что-то не так?» – тихо спросила Чжэньхэ. «Нет, спасибо, что согласилась оставить их у себя на некоторое время», – улыбнулся Лу Шен. «Все хорошо, не волнуйся». «Я была рада помочь», — улыбнулась в ответ Чжэньхэ. Лу Шен взглянул на часы. «Сейчас как раз время ужина. Позволь мне тебя пригласить. Не уверен, что после моего переезда мы снова встретимся. Мы знакомы много лет, регулярно вместе занимались спортом. Думаю, нас уже можно считать друзьями. Да, согласилась Чжэньхэ. Пойдем. Я знаю ресторан неподалеку. Там очень даже неплохо готовят. Давай поужинаем там. Хорошо. Спустившись на первый этаж, они, покинув здание, направились в расположенный неподалеку ресторан. Выбрав место, подозвали официанта. Чжэньхэ не стала церемониться, заказав много мясных блюд. «А ты чего хочешь?» – посмотрела она на Лушина. «Без разницы, в любом случае, он не сможет наесться досыта, поэтому ему было все равно, что есть. Если б он заказал столько, сколько хотел, в этом ресторане быстро бы закончилось мясо». Вскоре перед ними поставили плиту для барбекю и каждый положил на нее по куску мяса. Пока жарилось мясо, они непринужденно болтали. Точнее, в основном говорила Чжэньхэ, а Лушен слушал. «Похоже, у тебя дела в последнее время идут хорошо. Можешь позволить себе собственный дом», — сказала Чжэньхэ, после чего начала жаловаться на свою жизнь, которая не задалась с самого начала. «Ничего, если ты будешь усердно работать, верить в себя и делать правильные выводы после неудач, однажды ситуация изменится к лучшему», — улыбнувшись, сказал Лушен. «У меня нет никаких секретов успеха. Просто я работаю немного усерднее других. Я тоже усердно работала. Но есть вещи, которые от нас не зависят», вздохнув, горько улыбнулась Чжэньхэ. «Меня уволили с последней работы и вот уже несколько месяцев я не могу никуда устроиться. Я даже больше не надеюсь. Везде смотрят не на способности, а на внешность и престижность образования. Не волнуйся. Уверен, вскоре ты найдешь работу. Главное, чтобы она была тебе по душе», попытался утешить девушку Лушен. Хотя это была всего лишь ничем не подкрепленная болтовня, было видно, что Чжэньхэ после его слов повеселела. «Да, кстати, а кем ты сейчас работаешь?» — внезапно спросила девушка. «Заведующим библиотекой». «Неплохо, но это слишком скучно», — она улыбнулась. «А я раньше работала в частной компании. Потом обидела одну змею и меня выгнали». «Значит, тебе просто не повезло, прожевав мясо», — сказал Лушен. «Верно. Честно говоря, у меня скоро закончатся деньги и мне нечем будет платить за аренду. У тебя нет никаких знакомых работодателей, мои требования невысоки. Просто стабильный доход в 3, а лучше в 5 тысяч». Судя по тому, что она говорила с полушутливой улыбкой, девушка не особо верила в его помощь. На самом деле, с ее внешностью и способностями несложно было найти работу. Но змея, которую она обидела, имела в городе большое влияние. В результате ее теперь нигде не брали на работу. Те, кто работал в знакомой ей отрасли, не осмеливались ее нанять. «Помочь тебе с работой?» Лушен не ожидал, что ее ситуация настолько плачевна. «Я могу, но позволь спросить, какова твоя специальность?» «Глава 1028. Культивирование. Часть 2. Инженерные технологии», — поспешно сказала Чжэньхэ. «Я занималась планированием крупномасштабных проектов. Кроме того, я хорошо справлялась с ведением документации. Еще я работала в отделе рекламы и связи с общественностью. У меня большой опыт в этой области». Она внезапно занервничала. Глядя на Лушина, она почему-то поверила, что у нее появился шанс. Она чувствовала себя так, словно у нее берут интервью. Лушен осмотрел ее с ног до головы. «Что я могу сказать? Выглядишь ты неплохо. Я собираюсь нанять в свою компанию нескольких администраторов. Тебя интересует подобная работа?» «Администраторов? Да. Я открыл клуб, и мне нужны администраторы, чтобы принимать людей», — Лушен не лгал. «Он действительно открыл клуб в качестве прикрытия незаконного зала 9 жизней. В городе Аньмин было открыто в общей сложности 3 клуба. Члены клуба могли тренироваться бесплатно и им предоставлялось специальное сбалансированное питание, составленное диетологами. Зал 9 жизней к этому времени был полностью преобразован Байцзюньчином. На первый взгляд могло показаться, что зал 9 жизней является объединением множества фитнес- и бойцовских клубов. Эти клубы представляли своим членам очень высококлассный сервис и отдых. Дело в том, что Бай Чен впервые занимался такой серьезной работой, и не все у него получалось идеально. Увидев Чжэньхэ, Лушен подумал, что неплохо было бы добавить в клуб несколько красивых и фигуристых женщин-администраторов. В месте, где бурлит горячая кровь и бушуют гормоны, хорошо сложенная женщина-секретарь, безусловно, будет выглядеть очень привлекательно. Кроме того, Это создаст в клубе прекрасную атмосферу. Он рассказал Чжэньхэ, в чем суть предложенной ей работы. Да, без проблем. Убедившись, что в этой работе нет ничего криминального, Чжэньхэ спросила о зарплате. Услышав ответ, девушка счастливо улыбнулась. Перед тем, как уйти, Лу Шэн оставил ей визитку клуба с контактными номерами. Затем они разошлись, каждый отправившись по своим делам. Он все еще продолжал думать о своем старшем дяде и родителях. Он должен был встретиться с дядей послезавтра. Это будет его первая встреча с родственниками предшественника. Он никак не мог не пойти на свадьбу своего кузена. Была велика вероятность, что он встретит там биологических родителей Ван Му. Это будет немного неловко. Когда Лу Шэн выходил из ресторана, у него внезапно зазвонил телефон. Достав гаджет, он посмотрел на высветившийся на экране номер. Он ему был незнаком. «Алло, кто это?» Приняв вызов, холодным тоном спросил Лу Шэн. «Это я, Ся Чинлин. Хе-хе, посмотри сюда, сюда». Звук одновременно звучал из телефона и доносился откуда-то спереди. Подняв голову, Лу Шэн увидел Ся Чинлин и длинноволосую девушку в белом берете, стоящих через дорогу. Девушки махали ему руками. Обе девушки были одеты в черно-белые юбки с цветочным орнаментом. Длинные ноги обтягивали синие и черные колготки. На одной была надета белая блузка, на другой – розовая. Ся Чинлин была немного выше своей подруги, но зато у второй девушки была более выдающаяся грудь. Одна была нежной и утонченной, вторая – модной и стильной. Вот так совпадение. «Ван Му, ты тоже сюда ходишь?» Держа под руку свою спутницу, улыбнулась Ся Чинлин. «Да, совпадение, Лу Шэн не ожидал так скоро снова встретить эту девушку. У меня дела, так что я пойду. Поговорим в другой раз». «Да, до связи», на мгновение растерявшись, с улыбкой кивнула Ся Чинлин. Некоторое время она наблюдала за удаляющимся Лу Шэном. Сразу после того, как он исчез за углом, она, перестав улыбаться, посмотрела на свою спутницу. «Это мой одноклассник. Он сказал, что работает в библиотеке, но мне кажется, это неправда. Его семья очень богата», с интересом спросила у нее подруга. «Не знаю, я так не думаю, не помню, чтобы его семья была богатой», ненадолго задумавшись, сказала Ся Чинлин. «А почему ты спрашиваешь? Почему ты, правда, глупая или притворяешься? У него костюм от Джереми и туфли от Идера. Только одно это стоит около 100 000», воскликнула ее подруга. «Правда?» Недоверчиво посмотрела на девушку, застигнутая врасплох Ся Чинлин. «Какой смысл мне тебе врать? Я работала менеджером в Идере. Их обувь внешне мало чем отличается от обуви обычных брендов, но знающие люди сразу заметят разницу». Понизив голос, сказала девушка. «Ты просишь меня с кем-нибудь тебя познакомить в то время, когда у тебя есть такой одноклассник. Разве это не глупо?» Проворчала ее подруга. «Ладно, не будем об этом. Я на вторую половину дня записалась в салон красоты. Уже почти время. Ну, ты иди, а мне что-то не хочется». Выражение лица Ся Чинлин изменилось. Достав телефон, она посмотрела на экран. «У меня есть дела, так что я пойду». Она решительно остановила проезжающее мимо такси и, игнорируя подругу, забралась в машину. «Эй, ты, Ся Чинлин, ты такая отчаянная!» — закричала оставшаяся стоять у обочины дороги девушка. Бум, бум, бум, бум. Лу Шэн был по пояс обнажен. Его кулаки, из-за скорости больше похожие на иллюзию, с силой ударяли в лопасти кружащегося перед ним пропеллера. Кожаный мешок с песком больше не удовлетворял его потребностей. Его место занял средних размеров пропеллер с двигателем, весом в 10 тонн. Он крепился к земле. Его собственного веса и креплений было достаточно, чтобы выдержать силу бокового удара весом чуть более 15 тонн. Лопасти были покрыты толстым слоем кожи. Лу Шэн старался бить в разные места, чтобы слишком быстро не порвать кожу. Он уже выбрал дом и теперь ждал, когда его помощники закончат оформлять документы. Чтобы не терять зря время, он решил разогреться перед прорывом на 4-й уровень, который планировал совершить этим же вечером. Поэтому, выбрав дом, Лу Шэн отправился в зал 9 жизней и закрылся в своей изолированной от всех тренировочной зоне, где обычно занимался культивированием. Через день он должен был отправиться на семейный ужин к своему дяде. Он считал, что должен наладить связи с семьей Ван Му. На самом деле Лу Шэн был очень старомодным человеком. Он ценил родственные связи гораздо больше, чем современная молодежь. Особенно остро он это ощутил, когда погибла его жена и пропал сын, которого он все еще продолжал искать. Что касаемо Ван Му и его родителей, в действительности, Ван Му воспитывали не родители, а бабушка с дедушкой. Когда ему едва исполнилось 16, умер его дедушка, а вслед за ним, через год, ушла бабушка. В то время он понятия не имел, где находятся его родители, поэтому не мог им сообщить о произошедшем. Позже он узнал, что его родители создали новые семьи, бросив его на произвол судьбы. К счастью, благодаря сбережениям бабушки и дедушки, а также подработкам, он смог закончить университет. В этот тяжелый период, кроме дяди, ему никто не помогал, в том числе и родители. Так что было естественно, что он не захотел с ними позже общаться. К слову сказать, родители его решение совсем не огорчило. Они боялись, что общение с ним повлияет на их нынешние семьи. Можно сказать, они даже были рады. Единственным, кто не смог равнодушно на все это смотреть, был его старший дядя по отцу. Вынырнув из раздумий, Лу Шен подошел к столу и налил себе стакан воды. Затем достал телефон, собираясь его на время культивирования отключить. Динь-динь, внезапно пришла СМС. Посмотрев на экран, он понял, что это было не СМС, а ММС. В сообщение была вложена фотография. Отправителем была Ся Чинлин, которая сидела на скамейке. У нее на коленях лежала раненая белая птица. Ниже был напечатан текст.